Пожар потушили скоро. Ветра не было, и соседние дома не пострадали. Но спасти что-нибудь из хозяйства старика Гайнулы не удалось. Все сгорело дотла, и одежда, и весь домашний скарб. От того, что совсем недавно было домом, осталась груда углей. Возле пепелища стоял старый Гайнула с невесткой и внуками. Старик не плакал, не кричал, а только тихо, как бы про себя прочитал. Что же это за несчастье на нашу голову? Ну кому? Кому мы помешали? И Гайнула, и Собира догадывались, что поджог связан с пребыванием в их доме Султангарея и Зулейхи. Но они и полусловом не обмолвились об этом. Их несчастным гостям и без того было тяжело. Потерявшую во время пожара сознание Зулейху отнесли к соседям. Султангарея тоже отвели в сторону. Султангарей рвался к людям, тушившим огонь. Он звал жену, сына. Но какой-то парень, все время находившийся рядом, удерживал его. «Ну куда ты пойдешь? В огонь, что ли?» Тяжело дыша, к нему подошел Софи. Султангарей, друг, обратился он, будь мужчиной. Ты много пережил за свою жизнь. Зулейха немного обожглась, но ты не беспокойся, она жива, и сынишка тоже жив. Так что не волнуйся и пойдем ко мне ночевать. Софи говорил быстро, и до Султангарея не доходил смысл некоторых слов. Они живы? Они живы? Переспрашивал он. Да живы, живы. «Оба живы, все живы!» — успокаивал его Софи, ведя под руку к себе домой. Когда, наконец, Султангарей понял, что Зулейха и Мунир живы, словно гора свалилась с его плеч. Он безропотно пошел с председателем сельсовета, думая про себя, что у соседей Гайнулы изба, наверное, маленькая, и всем им там не поместиться. Собира с детишками действительно разместилась у соседей. Гайнула спать не пошел. Вместе с двумя односельчанами он ворошил недогоревшие бревна, пытаясь хоть что-нибудь отыскать. А потом они носили воду из колодца и заливали горячую золу и красноватые угли, чтобы ненароком не вспыхнул огонь снова. «Не горюйте, дети», — говорил старик Гайнула, — «никому не обращаясь. И не из таких бед приходилось мне выкарабкиваться. Была бы голова цела, а добро нажить можно. И дом построим, новый дом, еще лучше прежнего». Никто не понял, утешал ли Гайнула сам себя или невестку с детьми. Но с этого времени он частенько стал разговаривать вслух сам с собой. Все догадывались, кто поджег дом Гайнулы, и думали про себя, неужели опять этот гад выйдет сухим из воды. Неужели безнаказанно пройдет ему и это преступление? Но на этот раз он все же попался. Собственно, попался сначала не сам Хасан, а Ухади. Молодежь глаз не спускала с дома Хасана и всех его прихлебателей, и надо же было случиться, что парень, следивший за домом Ухадия, около полуночи не выдержал и заснул. Поэтому он и не видел, как Аухади ушел через гумно к дому Гайнулы. Проснулся парень от шума пожара, и в это время неподалеку промелькнула чья-то тень. Это был Аухади, который, озираясь по сторонам, пробирался к себе от уже занявшегося пламенем дома. Парень понял, какую оплошность допустил, прозевав Аухади, но теперь он его не упустит. Парень притаился за копной и стал ждать. Как только Аухади проравнялся с копной, парень, как разъяренный тигр, набросился на него. Не ожидавший нападения Аухади растерялся и не успел прийти в себя, как его подмяли. Он и пикнуть не успел. Парень подозвал товарищей, Аухади связали вожжами и отвели в сельсовет. Утром из волости прибыли должностные лица. Аухади сразу же во всем признался, но чтобы хоть как-то выгородить себя, всю вину свалил на Хасана. Дескать, тот грозил его убить, если он не будет выполнять приказания. И Хасан, и сын его Хусаин, и Аухади были взяты под стражу и отправлены в волость. К счастью, ребенок не пострадал. Но, видимо, сильно испугался. Он все время капризничал, часто плакал. Его на время взяли к себе соседи, потому что Зулейху пришлось срочно везти в город и положить в больницу. Султан Гарей не мог найти себе места. Он очень беспокоился за жену и решил ехать в город, чтобы все время быть около нее. Но фельдшер, исследователь, отговорили его. Зулейху нельзя было сейчас тревожить. Ей нужен покой. К тому же присутствие самого Султангарея было необходимым по делу мясника Хасана. Султангарей остался. Расследование шло целый месяц. Оказалось, что Хасан и его сообщники, а их было около 10 человек, были причастны и к убийству председателя сельсовета Гатулы. Они же в 18-м году убили красноармейца и бросили его в реку. Они на глазах у всей деревни когда-то убили пастуха Батыргарея, изувечили его сына. Много черных дел раскрылось в ходе следствия, и присутствие Султангарея действительно было необходимым. Он, как свидетель, давал разоблачающие показания. Хасана приговорили к расстрелу. Это была расплата за все зло, которое он причинил людям. Остальных сообщников, в том числе Аухади и Хусаина, сына Хасана, приговорили к долгим годам заключения. В конце июля, уставший от переживаний, похудевший Султангарей вместе с маленьким Муниром и Сабирой вернулся в город. Зулейха к тому времени поправилась, выписалась из больницы и понемногу занималась домашними делами. Она мыла посуду, когда в дом вошли путники. Тарелка выпала из ее рук. Она с радостным криком бросилась к сыну и мужу. «Султангарей, я тебя во сне сегодня видела. Правду говорят, сон в руку», — счастливо смеялась она. На одной из тихих улиц, в первом этаже небольшого каменного дома, жил со своей семьей Кадыр. Квартира у него была теплая и удобная, широкий коридор, просторная кухня, две большие комнаты. На кухне и посудный стол, и полки, и скамейки — все сделал для Мензифы Кадыр своими руками, и в комнатах порядок. Хороший шкаф, диван, комод. Всюду чистота. Даже не подумаешь, что здесь живут слепые. Когда пришли Зулейха и Султангарей, Мензефа возилась на кухне у плиты. Услышав знакомые голоса, она обрадовалась. «Султангарей, Зулейха!» И, вытерев о фартук мокрые руки, поздоровалась с ними. «Пропащие! Неужели это вы?» «А где же Кадыр?» — спросила Зулейха, не видя хозяина дома. Мензефа раскрыла окно и крикнула сыну, который играл на улице. «Сынок! Фарид! Пойди отца позови! Скажи, что гости пришли!» Пока женщины разговаривали между собой, Фарид сбегал к отцу и крикнул в окно. «Папа сказал, чтобы дядя Султангарей сам к нему шел. Он работает». Султангарей вышел. В глубине двора, в бывшем хозяйском каретнике, Кадыр соорудил себе что-то вроде мастерской. Когда Султангарей подошел, Кадыр что-то строгал. Он сразу узнал друга по шагам. «А, это ты, Погорелец! Знаешь, как я за тебя беспокоился?» «Ну, рассказывай, что было». «Ты лучше спроси, чего не было», — ответил Султангарей. Он долго рассказывал Кадыру о пожаре, о следствии по делу Хасана. И, выложив все, он, наконец, спросил, «Что у тебя здесь?» «Это...» «Если хочешь, опытная лаборатория», — оживился Кадыр, — «лаборатория для слепых». Ему уже давно хотелось похвалиться перед другом. Он взял Султангарея под руку и повел его к двери. «Начнем отсюда. Вот здесь верстак. А вот это — токарный станок. А теперь пойдем-ка сюда, потрогай. Эта штука...» чтобы сверлить дырки в колодке для щеток. А это приспособление делать кисти, понял? Понять-то понял, только зачем тебе все это? Станки эти? А Кадыр-то радовался. Думал, что друг похвалит его. Он начал терпеливо объяснять Султангарею. Ты же знаешь, я теперь как бы главный. «Мастер. А если мастер, так я должен все уметь. Вот я и учусь. Пробую сначала дома. Если что-нибудь получается, я потом других учу. Ведь зрячие думают, что мы, слепые, многого не можем, а одними спорами ничего не докажешь. Не слова нужны, дела. Вот поэтому я здесь дома голову и ломаю». Чего только не перепробую. Пока не добьюсь своего, не брошу. Я ведь упрямый. Упрямство мне и помогает. К примеру, на станке, где просверливают дырки в колодках для щеток. Раньше никогда не работали слепые, а теперь, пожалуйста. Способ я нашел. Вот и кумекой. Зачем мне эта мастерская? Во дворе послышались женские голоса. Это шли к ним Мензефа и Зулейха. «Вот вы где», — сказала Зулейха. «Рабочий кабинет Кадыра», — с гордостью произнесла Мензефа. «И правда, кабинет», — согласилась гостья, удивляясь порядку и чистоте. «Кто-нибудь, наверное, помогает вам?» «Вот зрячие всегда так». «Даже ты, Зулейха», — обиделся Кадыр. «Вы на глаза надеетесь. Можете бросить одно туда, другое сюда, мол, потом найду что-то не доделать, а у меня все на своем месте должно быть. Ножки, молотки, отвертки. Иначе как я найду их? Мне искать ничего не приходится». Я протяну руку и беру, что надо. Правда, сначала было трудно, а потом наловчился. «Ну ладно», — мягко сказала Мензефа, — «пойдемте в дом, чай готов». Кадыр убрал на место рабочие инструменты, подмел к дверям мусор из-под ног и сложил его в корзину. Все вошли в дом. Минзифа и Зулейха накрыли на стол. За чаем разговорились о жизни, о том, что предстояло сделать, а предстояло многое. Султангари и Зулейха сообщили друзьям, что собираются учиться дальше, Султангари в университете, а Зулейха в медицинском институте. Ее не покидала мечта о том, чтобы когда-нибудь Султангари снова увидел солнце. Эпилог. Шли дни за днями, летели, как листки календаря. Казалось, только недавно хотели поступать учиться, а вот уже оба они выучились, получили высшее образование. Султангари стал преподавателем истории в школе, а Зулейха работала глазным врачом в поликлинике. Их жизнь совсем наладилась, забылись старые боли, давние горести и печали. У них родился еще один ребенок, девочка, которую назвали Фаридой. Она уже подросла, научилась ходить, начала уже разговаривать. Был обычный летний день. Султангарей рано кончил работу и спешил домой, зная, что Зулейха тоже сегодня пораньше освободилась и, наверное, ждет его. Ему не терпелось скорее оказаться дома около жены и дочери. Сын отдыхал в пионерском лагере. В дверях его встретила маленькая Фарида. «Папа пришел! Папа пришел!» Радостно бросилась она в объятия к отцу. Султангареев скинул дочь на руки, стал ласкать ее, потом посадил к себе на плечи и так, играя с малышкой, прошел на кухню. Зулейхи там не было. «А где же наша мама?» — спросил он у дочери. «Мама дома, мама пришла», — сказала девочка. Султангари не понял. «Если пришла, то где же она?» В этот момент с шумом распахнулась дверь, и вбежала сияющая Зулейха. «Султан, радость-то какая!» — звонко крикнула она. «Тебе вызов из клиники Института офтальмологии. Я у соседей была. И ты как раз пришел». Новость взбудоражила Султангарея, но особой радости он не испытывал. Сколько уже он передумал, сколько пережил. Мечты все это. В его душе перегорела страстная мечта видеть. И вот теперь он даже не знал, радоваться ему или нет. Зулейха постоянно просматривала медицинскую литературу по глазным болезням. Ее по-прежнему не покидали мысли о том, чтобы Султангарею вернуть зрение. Вычитав в журнале о новом методе лечения, она тотчас же обращалась к специалистам, чтобы они попробовали вылечить ее мужа. Показывала его видным докторам, но все пока было безрезультатным. А примерно с месяц назад Зулейха снова наткнулась в медицинском журнале на интересующую ее статью. Она сразу написала письмо специалистам, подробно изложив диагноз мужа и вот вызов.